Глава 4. Последний школьный год пролетел для неразлучной троицы стремительно. Ребята так были заняты подготовкой к экзаменам, что на дружеское общение времени почти не оставалось. Тем не менее, их привязанность друг к другу никуда не исчезла. Антон готовился в медицинский, зубрил химию с биологией, писал сочинения по особым правилам, по-прежнему встречался с Лаптевым и читал научные журналы. Сергей собирался сдавать иностранный язык, историю и сочинения. Он мечтал о знаменитом институте стран Азии и Африки при МГУ. Они были по-прежнему интересны друг другу. Им все так же нравилась одна и та же музыка, одни и те же книги и одна и та же девушка. Света же тем временем успевала все. Гимнастику она оставила, как говорила ее мама, только для себя, для поддержания формы. Мечты о профессиональной спортивной карьере улетучились. На фоне подросших и разом, как одна постройневших сверстниц, девушка выглядела уже не такой высокой и худенькой, как раньше. Да и особого стимула к новым гимнастическим победам у нее уже не было. В школе Светлана вполне утвердилась. Славу самой изящной девушки класса она давно завоевала, друзьями и поклонниками среди мальчиков обзавелась. Теперь оставалось лишь приобрести хорошую и выгодную профессию. Математика ее никогда не привлекала. Посоветовавшись с матерью, она решила, что больше всего ей подойдет юриспруденция. Чем занимаются юристы, девушка представляла себе весьма смутно. Но выйти на трибуну в строгом деловом костюме, произнести эффектную речь, привлечь к себе внимание всего зала – это было хорошо и красиво. Это ей подходит. «В крайнем случае буду сидеть в нотариальной конторе», – смеясь говорила она друзьям. «Представляете, у меня будет своя собственная именная печать. Юрист Светлана Анатольевна Журавина. Разве плохо?» И парни, привыкшие ко всем Светкиным чудачествам, послушно кивали ей в ответ, мельком обмениваясь потом на ходу фразами. И зачем женщине профессия? Вот-вот, все равно скоро замуж выскочит, детей заведет. Оба они прекрасно относились к Светлане, однако не преувеличивали степень ее интеллектуальных возможностей и не считали ум главным для женщины качеством. А девушка в назначенный час смело отправилась сдавать экзамены на юридический факультет Московского университета. Света, к удивлению многих, спасибо приличной школьной подготовке, без особого труда прошла вступительные испытания, став студенткой главного вуза страны. Разумеется, Сергей и Антон не отстали от подруги в реализации своих планов. Каждый из них поступил именно в тот институт, который для себя выбрал. После школы пути ребят мало-помалу стали расходиться. Они уже не виделись каждый день. Какое-то время, в первую свою студенческую осень, они все же встречались по выходным, болтали, бегали в кино, слушали музыку. Однако все это происходило уже больше по привычке, нежели по душевной потребности. Только одна традиция, пожалуй, оставалась незыблемой. Собираться по праздникам у Житкевичей. Мать Антона всегда умела встретить ребят так, что они ощущали себя по-настоящему желанными гостями. Угостив молодежь чаем, поговорив с ними о том, о сём, Анна Алексеевна умудрялась незаметно скрыться, ненавязчиво сославшись на дела. В ту, самую первую осень, они веселились вовсю, изображая друг перед другом своих новых преподавателей и сокурсников, рассказывая про студенческие приколы, обсуждая учебные планы занятий. Все это было для них новым и свежим, как запах краски в заново отремонтированных институтских аудиториях. Однако постепенно студенческие будни взяли свое, и все трое оказались загруженными подготовкой к семинарам, коллоквиумам, контрольным. Парни были заняты более плотно, чем Света. От Сергея занятия китайским языком требовали ежедневного многочасового тренинга, да и у Антона зубрежка тоже началась с первых же дней. В медицинском уже на первом курсе серьезно изучали латынь, биологию и химию. По сравнению с вечно занятыми друзьями, девушка казалась себе свободной, как птица. Куда хочу, туда и лечу. А куда она хотела, Света и сама пока толком не знала. Главное, что лекции и семинары не отнимали у нее слишком много времени. И она почувствовала себя совсем взрослой, скинувшей надоевшее школьное платьице, отряхнувшей с себя привычные нормы поведения. «Старые дружбы, как листья опали», — мурлыкала она себе под нос популярную в те времена песенку и в самом деле ощущала себя выросшей из всех старых привязанностей. На ее курсе было много интересных молодых людей, в том числе и приезжие из разных городов, больших и маленьких, со всей страны и из Подмосковья. Были и совершенно взрослые, уже семейные дяденьки и тетеньки. Ничего общего у Светланы с ними, конечно, не было. Они жили в общежитии, учились как проклятые, страстно осваивали нормы и правила московской жизни. Девушки же их интерес к культурному наследию Москвы, как она это насмешливо называла, казался смешным и каким-то мелким. Как можно так серьезно относиться к Большому театру, например, или к Третьяковке, которая всегда здесь была, будет и дальше никуда не денется? В такие места можно ходить, когда тебя ведут за руку в пятом или шестом классе, а во взрослом состоянии – да ни за что. Кругом клубится и бурлит такая интересная жизнь, и для нее нужно только одно – деньги, а вовсе не образование или так называемый культурный уровень. Она не могла усидеть в библиотеке, куда необходимо было регулярно ходить, чтобы законспектировать горы сухой зубодробительной фактуры законодательных материалов. Не могла и заучивать на зубок статьи бесконечных законов. Света никогда не была зубрилкой. Что понимала легко, то и усваивала. А что не в силах была воспринять ее бедная головка, то считала она и не надо. Кто-нибудь другой это будет знать, вот и достаточно. Дружить Светка умела. И в школе всегда вокруг нее были товарищи и подруги, которые выручали девушку в трудных ситуациях. Но в новой группе, на первом курсе юрфака, она ни с кем не сошлась так близко, чтобы при случае попросить о помощи. В результате все кругом стали казаться ей смешными, занудными ботаниками и будущими ничтожными писаришками. Но свято место пусто не бывает. И девушке поневоле пришлось искать себе дело по душе вместо быстро опостылевшей, не заинтересовавшей ее учебы. Так внезапным ее увлечением стали танцы. Света влилась в коллектив московской клубной молодежи. Мать по-прежнему поддерживала ее во всем и души в ней не чаяла. Ей нравилось, что Света начала посещать танцевальные клубы, и она шила девушке нарядные и эффектные платьица, юбочки, курточки по фасонам, которые только могли прийти в голову ее легкомысленной дочке. Мать сама помолодела, обшивая Свету и разделяя ее радость по поводу наступившего праздника взрослой жизни. В те годы Клавдия Афанасьевна Журавина вдруг начала по-настоящему хорошо зарабатывать. Выслужила пенсию, ушла из ателье, и у нее образовался круг богатых заказчиц, которых она приноровилась обслуживать. В Москве появились отличные ткани, модная фурнитура, и для таких умелых рук, как у Светланиной матери, работа находилась всегда. Поэтому, впервые перестав задумываться о нужде, она даже смогла поехать с дочерью отдыхать в Турцию. Теперь Светлана по-новому смотрела на мир. Она наблюдала молодых людей, которые и на отдыхе в Турции, и в ночных клубах Москвы чувствовали себя как рыба в воде. На любые вопросы о роде их занятий они лишь таинственно улыбались. Скорее всего, днем они просто спят, хмуро думала девушка, поскольку на танцполе они проводили почти каждую ночь. Она видела, что эти ребята не считают денег. Неизвестно, откуда берут их, и неизвестно, как собираются жить дальше. В них было что-то такое, чего не было в тех людях, которых она знала прежде. А именно беспечность молодости, неограниченная финансовая поддержка семей, уверенность в завтрашнем дне. Богатые родители оплачивали вольную жизнь любимых чад, не считая ее вредной для молодых, необремененных учебой организмов. И вслед за своими новыми знакомыми Света выучилась повторять, как эхо: «Танцуй, пока молодой». Окончилось это тем, что она еле-еле сдала зимнюю и весеннюю сессии за первый курс. Девушка все еще выгодно отличалась от своих сокурсников хорошо подвешенным языком и общим уровнем подготовки. Снова спасибо родной спецшколе. Но уже после второй сессии, когда она сумела сдать историю государственного права только с третьей попытки, Светлана почувствовала, что все, лафа кончается. Надо либо крепко засесть за учебу, чего ей совсем не хотелось, либо искать другие пути устройства в этой жизни. Но какие? Какие? Она думала об этом, а услужливая память подкидывала ей одни и те же воспоминания. Турция сладкая и знойная, безмятежное теплое море, спелые фрукты, а ночью танцы до упаду. Множество молодых людей, успех, комплименты, несколько сорванных поцелуев и разговор по-английски с одним молодым обаятельным французом. Он приезжает каждый год в это место на недельку, просто потанцевать. Потому что здесь, в Кемере, уверял он Светлану, собираются самые красивые девушки. Он был не такой, как все ее прочие знакомые. Недосягаемый, свободный, легкомысленный, пылкий и, что греха таить, невероятно притягательный. «Жить весело — это настоящее искусство, Светлана», — говорил он ей по-английски, смешно растягивая ее имя. «Светлана!» И, небрежно постукивая ногтем указательного пальца по высокому стакану с соломинкой, наполненному коктейлем. Так жить, чтобы, умирая, было что вспомнить, это немногим доступно. «Антон и Сережка, пожалуй, назвали бы его примитивным», — думала девушка. А сама уже возражала собеседнику кокетливо и игриво. Более игриво, нежели ей самой хотелось. «Но вы ведь занимаетесь в жизни и чем-то серьезным, помимо отдыха на море. Работаете, наверное. Делаете бизнес, может быть, учитесь?» «О-о-о!» — насмешливо и загадочно тянул в ответ француз, поедая Светлану глазами и не давая никакого определенного ответа на ее вопрос. «Такой хорошенькой девушке, как вы, не стоит забивать себе голову вопросами бизнеса или учебы». Все это было немножко смешно, и все же стройный, загорелый, с выгоревшими волосами молодой француз произвел на Светлану неизгладимое впечатление. Ей захотелось жить так же легко и беспечно, как он, так же развлекаться, гулять, считая это нормальным и серьезным занятием. Из года в год приезжать в одно и то же место, отдаваться веселью днями и ночами напролет. И чтобы никто тебя не осуждал. Ни комсомол, ни школа, ни институт, ни разные скучные и правильные взрослые. Вот хочет человек жить весело и живет. И если он никому не причиняет при этом вреда, то никто не вправе ему это запретить. А главное, изумлялась Света, и это ей начинало нравиться все больше и больше, он вовсе не собирается чувствовать себя виноватым за такой образ жизни. Ни перед кем, в том числе и перед самим собой. У девушки появилась уверенность, что и она тоже имеет право устроить свою жизнь так, как хочет. Имеет право распорядиться своей судьбой по собственному усмотрению. Так она получила у самой себя индульгенцию на право наслаждения жизнью. Кажется, в юридическом смысле это звучит вполне правильно. Однако снова наступила осень, и вновь начались занятия. И ей опять пришлось вставать с позаранку и мчаться, сломя голову, в любую погоду на лекцию, где какой-нибудь скучнейший тип, старикашка, как говорила про себя Света, уныло бубнил про какое-то там право. И девушка не выдержала. Решение давно созрело в ее душе, оставалось только признаться в нем самой себе и принять его как жизненное кредо. Такая жизнь не для нее. Такая скука и обыденность, как юридическая профессия, тоже. Она молода, хороша собой, и хотя модельный бизнес, куда берут красавиц, ей не светит, ростом не вышло, всего 163 сантиметра, но обаяние ей не занимать. А значит, найдется и для нее в жизни настоящее занятие. Такую-то красоту, такой стиль, такую походку зарыть и закопать в пыльных библиотеках, в аудиториях со скучными и бедными однокашниками? Да ни за что. Правда, не зная еще, чем заняться дальше, она продолжала по инерции время от времени ходить в университет. Но все это было уже временное, лишнее, случайное в ее жизни. Света Журавина вышла на тропу своей войны, хотя и не сообразила еще, как эта ее война называется.